Хуесос шизофренический. Ты не заебался, блядь, звонить? Ты один, блядь, пидор остался звонить. А еще вот никто не звонит, жирный пес ебаный, очкастый, прыщавый, гондонский, с понесенным хуем между ног. Нас будет миллион. Ты же, блядь, нечто, понимаешь? Ты не мужчина, не женщина, блядь, никто, понимаешь? А почему ты... бабку не запираешь? Охуевшая ты мразь, понимаешь, ты? Тебя пизда произвела вот такую мразь на свет, понимаешь? А ты нелюдь, не человек. А как тебя зовут? Ты понимаешь, ты дебилой шизофренический. Ты бабку забирай. Прячешься от дурки, бабка. От дурки прячешься. Бабка с тобой родители-то мучаются, ебаный ты козел, слушай, пидор. Твою мать, что, наверное, что маньяки там, изнасиловали, и ты родился на свет. Пошел ты нахуй, хуесос у тебя же. Ты еврейское отродье, жидовское педагог. Раз, на мало я в газовых камерах вас душили. Жидовское ты отродье. Ты что, думаешь, русский, да? А в жопе узкий, блядь. Ты жидовское еврейское отродье, понимаешь? Жид очкастый, прыщавый, гнойный. У тебя на ебле, у тебя на ебле гнойные прыщи, понимаешь? Любую бабу просто сблюет. Любая баба, даже старая пизда 80-летия. 80-летняя от этих прыщей заблюет всю хату, блядь, понятно? Блядь. Ты настолько страшный, я тебя видела в интернете, пидор твою, блядь, фотографию. Ты настолько страшен, блядь, что даже самая, блядь, поганая алкашка или кто там, уродина на тебя, блядь, сблюет, понимаешь, вот такое ты существо, блядь, ебаное. Тебе самому, пидор, тебе самому бедрили, блядь, тебе, блядь, падла, тебя не отошнит от самого себя, гнусная ты мразь. Ты ничего хорошего на свете не происходит, тебя машина задавит, пидор вонючий. Ты сиди дома у компьютера, не вылезай, жирный, поганый пес, бодучий, блядь. Давай. Потому что тебя на улице собьет машина, нахуй, тварь. Разве не на улице? Давай.